Глава вторая. Суетись, суетись, народ бесстыжий! Пока не свершился закон и день не пролетел, как мекина, пока не пришел на вас яростный гнев Господень, пока не пришел на вас день гнева Господнего. Ищите Господа все покорные на земле, те, кто законы Его исполняют. Ищите праведность, ищите смирение, и, быть может, вы укроетесь в день гнева Господнего. Газа будет оставлена, Ашкелон опустошен, Ашдод средь бела дня будет изгнан, Экрон вырван с корнем. Горе народу, живущему в стране приморской, народу киритян. Слово Господне против тебя, Ханаан, земля филистимская. Я уничтожу тебя, никого из жителей не останется. И станет страна приморская пастбищем, лугами пастушьими и загоном для овец. И достанется эта страна остатку рода Иуды. Там они станут пасти свои стада, в домах Ашкелона будут ложиться спать вечером, ибо позаботится о них Господь Бог их и вернет им прежнее благоденствие. Слышал я глумление Моава, издевательство сынов Аммоновых, как глумились они над моим народом и бесчинствовали на его землях. И потому клянусь собою, говорит Господь воинств, Бог Израиля. Станет Моав, как Содом, сыновья Аммоновы, как Гоморра, станут достоянием сорняков, ямой соляною, пустыней навеки. Остаток моего народа захватит их, уцелевшие из моего племени будут владеть ими. Это им за гордыню их, за то, что глумились и бесчинствовали над народом Господа воинств. Страшен будет для них Господь, ибо Он унизит всех богов земли, и все люди станут Ему поклоняться, каждый в своей стране, народы в каждом краю. И вы, кушиты, падете от моего меча. И занесет он руку свою над севером, уничтожит Ассирию, сделает Ниневию развалинами, выжженной пустыней. Будут средь нее отдыхать стада и дикие звери. Галки и дрофы будут ночевать на капителях ее колонн, совы будут кричать в ее окнах, вороны в дверных проемах, лишенных кедровой обшивки. Это ли великий город, живший без тревог? Говорил он в своем сердце: «Равных мне нет на свете». А теперь он разрушен, пристанищем стал для зверей. Всякий, кто пройдет мимо, присвистнет, всплеснет руками.